понедельник утром приехал из Ледда Мур и тотчас же направился в свою контору. До него дошли слухи, что два его клерка мотали деньги и вели роскошную жизнь, и это заставило его приехать раньше определенного времени для проверки конторских книг. Но когда у входа в контору он увидел трех младших клерков, стоящих на улице, заложив руки в карманы, он понял, что случилось нечто очень серьезное. «Что это значит?» — спросил он резко. «Контора заперта, мы не могли войти», — отвечали клерки. «Где мистер Джаланд?» «Он не пришел сегодня». «А мистер МакЭвой?» «Он тоже не пришел». Рандольф Мур еще более нахмурился. «Надо сломать дверь», — сказал он. «В Японии, в этой стране землетрясений, дома строят не особенно прочно. Дверь была легко сломана, и все вошли в контору. Дальнейшее понятно без всяких описаний. Несгораемый шкаф был открыт, деньги исчезли, и вместе с деньгами исчезли оба клерка. Мур тотчас же принялся действовать. Где их видели в последний раз?» «В субботу они купили Матильду и отправились в плавание». «В субботу!» Дело казалось безнадежным. У них было в распоряжении целых два дня. Но, может быть, какой-нибудь случай задержал их. Мур кинулся на пристань и стал смотреть в зрительную трубу. «Великий Боже!» — вскричал он. «Там вдали еще видна Матильда. Я таки поймаю негодяев, в конце концов. Но...» Тут явилось неожиданное препятствие. Свободного парохода нигде не было видно, и Мур выходил из себя. Над холмами стали собираться тучи, были все признаки приближающейся бури. Рандольф Мур взял полицейский пароход с вооруженной командой из 10 человек и отправился догонять Матильду. Джеланд и МакЭвой, измученные напрасным ожиданием попутного ветра, заметили темное пятно, отделившееся от берега и становившееся все больше по мере приближения к ним. Наконец, они различили, что это пятно – пароход, наполненный людьми, и блеск оружия заставил их догадаться, что эти люди – вооруженные полицейские. Джеланд бросил взгляд на небо, грозившее бурей, на повислые беспомощно паруса Матильды и на приближающийся пароход. «Это за нами погоня, Вилли», — сказал он. «Клянусь Богом, мы самые несчастные неудачники в мире, потому что небо обещает ветер, и через какой-нибудь час мы понеслись бы вперед!» МакЭвой застонал. «Ну, нечего сентиментальничать из-за этого, дружище», — продолжал Джеланд. «Это полицейский пароход, и среди полицейских я вижу старого Мура. Он хорошо заплатил им за услугу». МакЭвой сидел, скорчившись на палубе. «Моя мать! Моя бедная старая мать!» — повторял он, рыдая. «Она, во всяком случае, не услышит, что ее сын был на скамье подсудимых», — сказал Джеланд. «Мои родители никогда особенно не заботились обо мне, но ради них я постараюсь умереть с честью. Нехорошо быть таким малодушным, Вилли. Наша песенка спета. Да благословит вас Бог, старый дружище Вилли. И вот револьвер». Джеланд взвел курок и протянул револьвер своему другу. Но тот отшатнулся с ужасом и криком. Джеланд бросил взгляд на приближающийся пароход. Он был всего в нескольких сотнях ярдов. «Теперь нет времени для колебаний», — сурово сказал Джеланд. «Черт возьми, будьте же, наконец, мужчиной! Чего вы трусите? Вы дали клятву!» «Нет, нет, Джеланд, пусть будет так. Но я поклялся, что никого из нас не возьму живым. Вы готовы?» «Я не могу, я не могу». «Тогда я сделаю это для вас». С парохода увидели, что Джеланд наклонился вперед. Раздались два револьверных выстрела. Но прежде чем рассеялся дым, случилось нечто, заставившее полицию забыть о Матильде и думать только о своем спасении. Потому что в этот самый момент разразилась буря. Один из тех коротких внезапных шквалов, какие часто бывают в здешних морях. Паруса Матильды надулись от ветра, и она понеслась, как испуганная птица. Попутный ветер гнал ее вперед, и она скользила легче перышка по вздымающимся волнам. Пароход напрягал все усилия, чтобы догнать ее, но она все неслась вперед и скоро исчезла во мраке бури, чтобы никогда больше не являться глазам смертных. Пароход повернул назад и успел достигнуть Якогамы, хотя едва не потерпел крушение. Вот каким образом случилось, что Матильда с грузом в 5000 фунтов и 2 мертвыми телами на палубе отправилась в плавание через Тихий океан. Каков был конец плавания Джеланда, о том никому не известно. Может быть, Йелбот пошел ко дну во время бури или был найден каким-нибудь купеческим судном, хозяин которого воспользовался грузом Матильды и умел хорошо молчать. Или, может быть, он еще носится по безграничному простору океана, гонимый ветром то на север, к Берингову морю, то на юг, к Малайским островам. Лучше оставить этот рассказ неоконченным, нежели испортить истинные происшествия выдуманным концом.